И такая поездка, чрезвычайно тщательно готовившаяся, состоялась. Сталин побывал на Западном и Калининском фронтах в начале августа 43 года. После этого, по его мнению, уязвимых мест в его полководческой биографии не осталось. 1 августа Сталин отбыл на специальном поезде со станции Кунцево. Были подобраны старенький паровоз, полуразбитые вагоны. К небольшому составу прицепили для маскировки и платформу с дровами. Сталина сопровождали Берия, его помощник Румянцев, переодетая усиленная охрана. Прибыв в Гжатск, Сталин встретился с командующим Западным фронтом Соколовским, членом военного совета Булганиным. Заслушав начальников и высказав общее пожелание, Сталин, переночевав, отправился в сторону Ржева на Калининский фронт к Еременко. Здесь он остановился в деревне Хорошово в домике простой крестьянки, стоявшем на отшибе от других. Хозяйку предварительно со всем скарбом отсюда выселили. Этот небольшой домик с резным карнизом и мемориальной доской стоит и поныне, напоминая о фронтовых подвигах Верховного. Рассказывают, что, находясь именно в этом домике, Сталин распорядился подготовить приказ о первом орудийном салюте в честь взятия Орла и Белгорода. Но поехать в войска и повстречаться с командирами и бойцами Сталин не пожелал. Без всяких драматических происшествий, после ночевки в Хорошово, на автомобилях вместе с Берией под усиленной охраной, Верховный вернулся в Москву. Он мог быть теперь удовлетворенным. Никто не смел думать, говорить-то естественно не смел, никто, что полководец видел фронт лишь с помощью кинохроники, докладов генералов генштаба до представителей Ставки. Возможно, Верховному действительно незачем было бывать на фронте. Ведь не ездил же Сталин на заводы, а вот осуществил такой рывок в индустриализации страны. Он один раз побывал в селах, а какую там революцию сверху провернул? Поле брани разве может быть исключением? Сталин умел все видеть и знать из своего кабинета в Кремле. Повторю, он был непревзойденным мастером кабинетного руководства. Поэтому его касательное посещение линии фронта, в действительности он был далеко от него, понадобилось не для ознакомления с делами двух фронтов, не для обогащения впечатлениями от встреч с личным составом частей, готовящихся в наступление, нет. Это нужно было для истории. Сталин думал о своем историческом реноме. Будущие летописцы должны были соответствующим образом отразить сей факт его полководческой деятельности. В его биографии должна быть страница вдохновляющего приезда Верховного в действующую армию. Но Сталин посчитал необходимым, чтобы о посещении им фронта союзники узнали от самого Верховного главнокомандующего. Вот несколько выдержек из его писем к Рузвельту и Черчиллю. Сталин Рузвельту, 8 августа 1943 года. «Только теперь, по возвращении с фронта, я могу ответить вам на ваше последнее послание от 16 июля. Не сомневаюсь, что вы учитываете наше военное положение и поймете происшедшую задержку с ответом. Приходится чаще лично бывать на различных участках фронта и подчинять интересам фронта все остальное». Сталин Черчиллю 9 августа 1943 года. «Я только что вернулся с фронта и успел уже познакомиться с посланием британского правительства от 7 августа. Хотя мы имеем в последнее время на фронте некоторые успехи, от советских войск и советского командования требуется именно теперь исключительное напряжение сил и особая бдительность в отношении к вероятным новым действиям противника. В связи с этим мне приходится чаще, чем обыкновенно, выезжать в войска на те или иные участки нашего фронта». Нет, Сталин это писал не только для того, чтобы отказаться от поездки в Скоп-Флоу для встречи с лидерами двух стран. Для этого было достаточно ссылки на сложность обстановки на фронте. Верховному хотелось, чтобы он не прослыл кабинетным полководцем. К его удовольствию Рузвельт и Черчилль в своем совместном послании Сталину 19 августа 43 года по достоинству оценили роль личного непосредственного руководства Верховного на фронте. Мы полностью понимаем те веские причины, которые заставляют вас находиться вблизи боевых фронтов, где ваше личное присутствие столь содействовало победам.